Тимофея Редькина тоже встречать не приходилось. И бульварной компании, и спецслужбам было хорошо известно, что он навсегда переселился в Тверь. Да и кому он теперь был нужен? Наконец, бывшая семья Редькина, как известно, еще накануне того зимнего взрыва в Лушином переулке, переехала назад в свое Чертаново, а восстановленную за счет службы X-квартиру они некоторое время сдавали, затем поддались на уговоры и очень выгодно продали некой фирме. Понятно, что фирма была подставной, и платили Редькиным, разумеется, опять мы. Поэтому теперь было бы крайне странно привозить далматинку Лайму из Чертанова на Покровский бульвар выгуливать. Марину Редькину и тем более мать ее Веру Афанасьевну совершенно не тянуло в отныне страшные для них места. Полковник Жемеринский, все так же успевавший, помимо преподавания в академии, работать на коммерческой фирме, где за куда меньшее рабочее время платили куда большие деньги, потому что там, в отличие от армии, ценили не звездочки на погонах, а его инженерные знания и умения. Эрдель Боб стал совсем старым, плохо видел и слышал. Случалось, не мог дотерпеть до прогулки и делал лужи дома, как маленький. В общем, доставлял массу хлопот и вызывал глухое недовольство Гошиной жены Нелли. Ланка маленькая по-прежнему работала медсестрой за какие-то смешные копейки, хотя опыт ее и авторитет ценили теперь в поликлинике намного выше. А Ваня Бухтияров крутился как мог. Но после кризиса все не удавалось ему вернуться к прежнему уровню заработков. Олег Карандин, днем собиравший для денег музыкальные звонки в школах или подключавший мигающие гирлянды на чахлых московских деревьях, по ночам упорно писал все более сложные компьютерные программы. На всякий случай я поручил спецам из Прингеровского центра влезть через интернет в компьютер Олега и проанализировать последние разработки. Результаты оказались ошеломительными. Карандин, возможно, не до конца осознавая, что делает, подбирался к проблеме управления и контроля над глобальной сетью. Тополь сразу предложил вербануть его. Шактивенанда категорически не советовал. И, наконец, вмешался Чиньо. «Вы что, ребята, обалдели?» Примерно так, если перевести на русский, высказался он в ходе сверхсекретного совещания. «На бульваре может находиться только один агент службы X. Сегодня это Разгонов. И пока он не завершит там свою миссию, никакое иное вмешательство недопустимо». А я, если честно, ни черта не понимал в собственной миссии, поэтому не только завершить, но и начать ее выполнение было для меня несколько проблематично. Ну да ладно, я же вам про обитателей бульвара рассказываю. Вернемся к составу участников. Появились и новые любопытные персонажи, органично вписавшиеся в компанию.